Ее нужно импортировать. И Мэвис начала искать блюзового певца. Старый негр был в темных очках, кожаной шляпе и сильно поношенном черном костюме, слишком шерстяном для такой погоды. Поверх гавайской рубашки, на которой отплясывали хулу девчонки без лифчиков, спускались красные подтяжки, а на ногах скрипели ботинки с черно-белыми носами. Негр положил гитарный чехол на стойку и влез на табурет. Мэвис с подозрением оглядела его и закурила. Еще девочкой ее научили не доверять черным. «Чем травиться будешь?» Негр снял шляпу, и полированным орехом заблестела бурая лысина. «Вино вы тут держите?» Мэвис подбоченилась. Шестеренки и поршни защелкали. «Красное пойло или белое пойло?» «А у пойла появился выбор?» «Раньше имелся только один букет — красного или белого?» «Какого слаще, сладкая моя!» Мэвис шарахнула стаканом по стойке и наполнила его желтоватой жидкостью из запотевшего кувшина. «Это будет треха!» Негр протянул руку. Крепкие острые ногти царапнули поверхность, длинные пальцы изогнулись щупальцами. Рука напоминала морскую живность, барахтающуюся в отливе, и промахнулись дюйма на четыре. Мэвис воткнула стакан негру в руку. — Ты слепой? — Нет, просто тут у вас темень стоит. — Так сними очки, идиот! — Нельзя, мэм. Очки входят в сделку. — В какую сделку? — Только попробуй мне тут карандаши продавать. Терпеть не могу поберушек. — Я блюзмен, мэм. Слыхал, вам того и надо. Мэвис посмотрела на гитарный чехол, на длинные ногти на правой руке негра в черных очках и короткие на левой. На шишковатые серые мозоли на кончиках пальцев сказала, — могла бы догадаться. — А опыт есть? Старик рассмеялся, смех его зародился в глубине тела, по пути наверх сотряс плечи и вырвался из горла точно паровоз из тоннеля. «Сладкая моя! У меня опыта поболее, чем у бродячего борделя. Ни разу пыль не садилась на Сомика Джефферсона с того самого дня, как Господь Бог уронил его на эту грешную землю. Сомик — это я и есть». «А руку подает, как неженка», — подумала Мэвис, — «только пальчики протягивает». Она и сама так делала, пока ей не заменили изъеденные артритом суставы. Старый блюзовый певец с артритом ей без надобности. «Мне человек до Рождества нужен. Сможешь задержаться? Или на тебя пыль сядет?» «Я так полагаю, что немного притормозить не помешает». «На восток возвращаться, так ноги от холода протянешь?» Он обвел взглядом бар сквозь черные очки, пытаясь разобрать что-то в грязи и дыму, а потом повернулся к ней. «Да, и я, наверное, смогу себе гастроль немного отодвинуть, если...» Здесь он ухмыльнулся, и Мэвис заметила золотой зуб с выгравированной на нем музыкальной нотой. «Ну, если деньги будут правильные. Получишь комнату, харч и процент с бара. Притащишь клиентуру — заработаешь». Негр задумался, поскреб щеку, седая щетина заскрипела точно зубная щетка по рашпилю и ответил: «Нет, сладкая моя, притащите их вы». А стоит им услыхать, как Сомик лобает, они прибегут за добавкой. Так вы какой процент имели в виду? Мэвис огладила поросль у себя на подбородке, распрямив волосы до полных 3 дюймов. «Сначала мне самой надо услыхать, как ты лобаешь». Сомик кивнул: «Это можно». Он откинул защелки чехла и извлек блеснувший сталью National. Из кармана вытащил спиленное бутылочное горлышко, и оно с вывертом село ему на левый мизинец. Сомик взял аккорд, проверить настройку, и сдвинул ботлник с квинты на нону. Горлышко затанцевало там высоким протяжным воем. Мэвис вдруг почудился запах какой-то плесени или, может, мха, но влажность в баре изменилась совершенно точно. Она принюхалась и оглянулась. 15 лет ей не удавалось различить ни единого запаха. Сомик ухмыльнулся. «Дельта!» И пустился в 12-тактовый блюз. Линию баса вел большим пальцем. Высокие ноты визжали из-под зажима. Он раскачивался на табурете, а неоновая вывеска пива «Курс» над стойкой играла разными красками, отражаясь в его лысине и очках. Дневные завсегдатаи оторвались от стаканов, на секунду перестали врать, а ловкач Маккол даже облажался с прямым на 8 шаров за бильярдным столом в углу, чего раньше почти никогда не делал. И тут Сомик запел. Сначала высоко и томительно, потом ниже и с наждаком в голосе. «Одна старая хрычевка на побережье держит бар. Говорю вам, эта старая хрычевка держит свой дешевый бар. А окажись в ее кровати, она снимет из тебя навар». И замолчал. «Ты принят», — сказала Мэвис. Из ящика со льдом она вытянула кувшин белого пойла и плеснула в стакан Сомику за счет заведения. Тут дверь распахнулась, грязь, дым и осадок блюза прорезал солнечный свет, и внутрь вступил Вэнс Макнелли, санитар пожарной бригады Хвойной бухты. Он громыхнул рацией о стойку и объявил всем, ни к кому в особенности не обращаясь: «Знаете чего? Пилигримша повесилась». По салуну прокатилась волна приглушенного шепота. Сомик определил гитару обратно в чехол и поднес ко рту стакан, буркнув под нос: «Ну еще бы, в этом городишке печальный денек начинается рано. Еще бы». «Еще бы!» — эхом отозвалась Мэвис и хмыкнула, точно гиена из нержавеющей стали. Валери Риордан. Смертность от депрессии 15%. 15% всех пациентов с сильной депрессией лишают себя жизни. Статистика. Жесткие цифры в очень хлипкой науке. 15% покойников. Вэл Риордан повторяла про себя эти цифры с того момента, как ей позвонил Теофилус Кроу, но легче после того, что сделала Бесс Линдер, ей не становилось. Вэл никогда не теряла своих пациентов, а у Бесс Линдер и депрессии-то никакой не было, правда? Бесс не попадала в эти 15%. Вэл прошла в кабинет в задней части своего дома и вытащила историю болезни Бесс Линдер, затем вернулась в гостиную и села ждать констебля Кроу. Ну, по крайней мере, он парень местный, не шерифы из округа, и она всегда может упирать на конфиденциальность. Сказать по правде, у нее не было ни малейшего понятия, чего ради Бесс Линдер вдруг решил повеситься. Встречались они всего один раз. Да и то поговорили лишь полчаса. Вэл поставила диагноз, выписала рецепт и получила чек за полный час. Бесс дважды звонила, они несколько минут беседовали, и Вэл отправляла ей счет, округлив время до следующей четверти часа. Время — деньги. Вэл Риордан нравились красивые вещи. Вестминстерским перезвоном залился колокольчик. Вэл вышла из гостиной в отделанный мрамором холл. В кромках стеклянных панелей двери преломлялась высокая худая фигура Теофилус Кроу. Вэл никогда раньше с ним не встречалась, но слышала о нем. У нее лечились 3 его бывшие подружки. Она открыла дверь. Констебль был в джинсах, теннисных туфлях и серой рубашке с погончиками, которая, должно быть, некогда служила частью форменной одежды. Чисто выбрит, длинные песочные волосы, аккуратно собраны сзади в конский хвост. Симпатичный парень, чем-то напоминает Икебода Крейна. Примечание. Персонаж новеллы Вашингтона Ирвинга, 1783-1859 год, «Легенда о сонной лощине». Вэлл догадался, что он уже успел накуриться. Все подружки Тео рассказывали о его привычках. «Доктор Риордан», — протянул он руку, — «Тео Кроу». Они поздоровались. «Все зовут меня просто Вэлл», — сказала она. «Приятно познакомиться, входите», — и показала в сторону гостиной. «И мне приятно», — ответил Тео, словно спохватившись. «Жаль, что при таких обстоятельствах». Он остановился на краю мрамора, словно боясь ступить на белый ковер. Вэлл обогнула его и уселась на тахту. «Прошу», — показала она на стул из хэплоидского комплекта. «Садитесь». Примечание. Хэплоид — английский стиль мебели XVIII века. Для него характерны легкие грациозные линии, изогнутые поверхности и такой элемент, как спинки стульев в виде стилизованных щитов или сердец. Назван в честь Джорджа Хэплоида. Тео сел. «Я не очень понимаю, почему я здесь, если не считать того, что Джозеф Линдер, кажется, не знает, почему его жена так поступила». «Записки нет?» — спросила Вэлл. «Нет, ничего нет. Джозеф спустился сегодня утром позавтракать и нашел ее в столовой в петле». В желудке у Вэлл скакнуло. До сих пор она так и не нарисовала себе мысленной картинки смерти Бесс Линдер. Смерть пока была лишь словами по телефону. Она отвела от Тео взгляд и осмотрела комнату, чтобы чем-нибудь эту картинку стереть. — Простите, — продолжал Тео, — вам должно быть трудно. Я просто хотел узнать, не говорила ли Бесс во время ваших сеансов чего-то такого, что дало бы нам какую-нибудь зацепку? 15%, — думала Вэлл. Вслух же она произнесла. «Большинство самоубийц записок не оставляет. Они полностью погружаются в свою депрессию. Им уже безразлично, что произойдет после их смерти. Им хочется только одного — чтобы боль утихла». Тео кивнул. «Так у Бесс была депрессия?» Джозеф говорил, что ей, кажется, становилось лучше. Вместо ответа Вэд прибегла к своему медицинскому образованию. На самом деле диагноз Бесс она не ставила, лишь прописала то, от чего ей наверняка стало бы лучше. Диагнозы в психиатрии не всегда бывают так точны, Тео. Бесс Линдер была сложной пациенткой, не нарушая конфиденциальности взаимоотношений врача и больного, могу сказать вам, что Бесс страдала от пограничных симптомов навязчивого невроза, и лечила я ее именно от этого расстройства. Тео извлек из кармана рубашки пузырек и посмотрел на этикетку. «Золофт! Разве это не антидепрессант? Я знаю, потому что встречался одно время с женщиной, которая на нем сидела». «Правильно», — подумала Вэлл. «Однако ты встречался как минимум с тремя женщинами, которые на нем сидели. Золофт — это селективный ингибитор обратного захвата серотонина, как и Прозак. Его рекомендуют при ряде заболеваний. При навязчивых неврозах доза несколько выше, так ему побольше клиники завалить спецификой и прочей хренотой». Тео потряс пузырек. «А с ним, может быть, передоза или типа того? Я где-то слыхал, люди иногда под этими колесами такие номера откалывают. Не обязательно. Ингибиторы, вроде Золофта, часто выписывают людям с глубокой депрессией. 15% больных депрессией совершают самоубийство».